Он сел на нары. Сейчас был глоток воды. Веревка вытянула слюну, выхолостила слюнные железы. И сколько Георгий не двигал языком, не кашлял, стараясь добыть хотя бы чуточку мокроты, ничего не вышло. — Крутые мужики, — вслух сказал он, восстанавливая речь, — хоть бы руки развязали. Эй! Наверху была полная тишина. Тюрьму никто не охранял, да и нужды в этом не было. Тут и с свободными руками едва ли выберешься. Видно, мародеры были в полной уверенности, что взяли дракона живьем. Сегодня им везло. Двоих подстрелили на сопки, а одного пленили. Правда, и из них кто-то пострадал. Та троица на дороге, что потом огрызнулась пулеметным огнем, была из этой компании. Возможно, тащили раненого, потому и шли будто в обнимку. Что же они не поделились с драконами? Неужели мародеров выжимают из Бермудского треугольника? Банда вольная, бродит где захочет, и мешает им, путается под ногами, много видит и знает, попадется в руки властям, сдаст, чтобы откупиться от тюрьмы. В блиндаже было холодно, как в погребе, и после стремительного двухчасового марш-броска знобило пропотевшую спину. Но все равно кричать и рвать подсевший голос нет смысла. Лучше попробовать развязать руки, пока окончательно не затекли и не распухли. Поспелов лег на нары лицом вниз, опираясь о стену, поднял ноги вверх и, выгибая позвоночник, сделал стойку на затылке. Потом максимально развинул локти, связанных по запястьям рук, и стал медленно с натугой продевать в них тело. Суставы постановали, пощелкивали, неприятно тянуло плечевые связки. Давно не приходилось делать это упражнение. Через минуту он встал на ноги, руки уж были впереди, остальное дело зубов и техники. Освободившись от пут, он наладил кровообращение в кистях рук, восстановил чувствительность и, встав на нары, замерил высоту до лаза, около 2 метров. Неплохо бы сдвинуть щит, это уж больно темно сидеть. Он обследовал блиндаж, и ничего, кроме технарда, толстого слоя перепревшего сена и мусора на полу, не нашел. Вооружившись оторванной доской, Поспелов приподнял от стены этот сенной матрас и стал закручивать его в рулон, который потом упрессовал коленями и обвязал распущенной нажилой веревкой. Метр высоты был уже покорен. Если встать на рулон, то доской от нар можно было двигать щит, прикрывающий лаз. Камней навалили от души. И чтобы растрясти этот силикон, пришлось трудиться 20 минут. Когда же верхние галыши раскатились, он вставил конец доски под щит и рывком двинул в бок, спрыгивая с рулона в сторону. Оставшиеся камни посыпались в блиндаж, а сама крышка, освободившись от веса, подпрыгнула и легла наискось. Столб света высветил центральную часть блиндажа. — Эй, мужики! — крикнул он в дыру. — Дайте воды, а то вылезу. Там по-прежнему никого не было, иначе бы заметили, когда он еще разваливал волны. — Смотрите, я предупреждал. Поспелов начал отрывать доски от нар, чтобы сбить примитивную лестницу. Чтоб без обиды было. Через полчаса он выставил сооружение наподобие трапа в дыру и не спеша выбрался наверх. Кругом было пусто и тихо. Оказалось, что блиндаж находится на западном склоне долины рядом с невысокой сопкой. Умирать от жажды в Карелии было грех. Тут на каждом шагу есть не озеро, то речка. Не речка, так ручей, родник или болотина. И вообще трудно разобраться, чего здесь больше, суши или воды. Чтобы кому-либо из партизан не пришло в голову, что он сбегает, Поспелов отправился вниз прогулочным шагом и по пути нашел ржавую, но целую консервную банку из-под зеленого горошка. Вода оказалась сразу же внизу. Бежал небольшой ручеек с хорошей мочажиной, видимо, оставшийся еще от немцев. Воевали они с полным благоустройством. Георгий напился, затем вымыл лицо, смочил голову и, набрав воды в банку, также неторопливо поднялся в гору. Партизан, хоть они и мародеры, следовало уважать, и бежать от них сейчас не имело смысла. Рано или поздно все равно пришлось бы их искать и находить контакт хотя бы через агентуру. Они тут много чего знают. Он сел на щит и скинул камуфляжную куртку, подставившись солнцу, хоть позагорать пока в тюрьме. Через полчаса его снова повело в сон, распарило на солнышке, а тюремщики так и не шли. Помаявшись немного, он махнул рукой, подстелил куртку и улегся на живот, внушив себе проснуться через четверть часа, иначе спина обгорит. Для контроля сжимать руку не стал, и так досталось с веревкой.